Глава первая. Спрыгнув на перрон, я огляделся. На пустой платформе не было никого, кроме меня и помятого после ночного сна мужчины, объявлявшего название станции во время поездки. Заметив мой взгляд, он стыдливо перевернул галстук, спрятал пятно от соуса. Искренне улыбнувшись ему, я медленно кивнул, чтобы выразить благодарность за его работу. Мужчина не ответил и поспешно юркнул обратно в вагон. Предоставленный самому себе, я развернулся на каблуках и досадливо поморщился. Вокзал представлял собой унылое зрелище. Обшарпанное серое здание, окна которого давно потемнели и наверняка перестали пропускать солнечный свет. В воздухе витали запахи угля, осени и разочарования. Проглотив колючий ком в горле, я собрался с духом и на мгновение прикрыл глаза. Да, это не Лондон, но все с чего-то начинали. Нужно просто пережить это. Смирение, Аллан. Помни о смирении. Вещей со мной было немного, всего один чемодан. Я подхватил его и преувеличенно бодро пошел вперед, надеясь быстро найти кэб, который отвезет меня в Нейквилл. Ветер бросал под ноги пожухлые листья, опавшие слишком рано в этом году. Осень — прекрасная пора, воспетая поэтами и музыкантами. Но я всегда был к ней равнодушен. Даже не так. Сезон увядания пугал меня, напоминал о скоротечности жизни и неотвратимости смерти. Я всегда предпочитал прятаться от осенних ветров и дождей в залах семинарии, библиотеках, а до учебы — в отвоеванной у младшего брата комнате под крышей. Оттянув белый воротничок, я поставил чемодан на землю и перевел дух. Мысли о брате приятно грели сердце. Я знал, что Оскар тревожится обо мне и ждет первого письма. В отличие от отца, он понимал мое стремление стать священником и никогда не задавал неудобных вопросов вроде «И в кого ты пошел?». Единственный кэб, стоявший неподалеку, выглядел плохо, и мне с трудом верилось, что он доедет до места назначения. Некогда глянцевый кузов покрылся разводами грязи. Кое-где я разглядел ржавчину и коррозию. О кэбе явно не заботились, и его угрюмый запущенный вид добавлял уныние и без того серому дню. Но выбора не было. Я понятия не имел, куда мне идти и как далеко находится церковь. Хмурый водитель помог чемоданам. Сигарета, которую он сжимал меж зубов, тлела, а ветер услужливо уносил пепел в мою сторону. Брезгливо стряхнув серые хлопья, я уселся. Слишком раздраженно хлопнул дверцей, и кэб неповоротливо вырулил на дорогу. Стиснув зубы, я терпел тряску и неприятный запах в салоне. Пейзаж за окном тоже не радовал. Пожелтевшие пустыри, изломанные облысевшие черные деревья и серое небо, грозящееся вот-вот разразиться ливнем. Если город, в который меня отправили, выглядит так же, то я сойду с ума быстрее, чем выпадет первый снег. Пальцы сами нашли медальон, выскользнувший из-под воротника. Я горько усмехнулся, поглаживая знакомую гравировку. Вот и все, что осталось от моей матери, Оливет Тиррелл. Жалкий кусок, вряд ли драгоценного металла, с символом, который был не то гербом, не то плодом скудной фантазии ювелира. Однажды мать просто сбежала, бросив и меня, и Оскара. Сейчас, повзрослев, я понимал, что жить с нашим отцом, человеком властным и суровым, было нелегко. Но тогда, в 7 лет, ее предательство едва не убило меня. Оскару исполнилось всего 4 года. Он ничего не понимал, и сама концепция предательства была ему незнакома. Счастливый. Я же прошел все стадии принятия неизбежного. Рыдал, ждал мать у окна, порой засыпая на подоконнике, устраивал истерики и, в конце концов, слег с лихорадкой. Никто не мог мне помочь. Доктора разводили руками. Но кто бы подумал, меня исцелили другие женские руки. Минерва появилась в нашем доме неожиданно. Отец представил ее как свою жену, и нам с братом пришлось смириться с этим. Показать характер я не успел. Заболел. Сил на шалости и козни не осталось. Именно Минерва выхаживала меня, словно птенца, выпавшего из гнезда и сломавшего крылья. Она варила бульоны и терпеливо кормила меня. Она читала на ночь сказки, она меняла компрессы. И я вдруг ожил. Женские руки способны вернуть желание жить даже тому, чье сердце опустошило предательство. С тех пор для меня не было другой матери, только Минерва. Она научила меня шить, достойно вести себя и разбираться в столовых приборах. Если отца и возмущало мое участие в женских делах, он этого не показывал. Должно быть, боялся, что я снова слягу с неизвестной хворью. Последний вечер перед моим отъездом вышел напряженным. Вся семья собралась за большим столом, но в столовой висело молчание. Я поглядывал то на Минерву, то на брата, а на отца старался не смотреть. В тишине был слышен только хруст крутона, который он ел, макая в луковый суп. Все мы оставались на своих местах только ради Минервы. Каждый из нас по-своему любил ее и не хотел огорчать, устраивая сцену. Отец никогда не понимал, зачем мне семинария, к тому же католическая. Ему казалось, что я его предал. Он собирался оставить мне свое дело и уйти на покой, так сказала Минерва в одну из наших тихих бесед. Мне было больно это слышать, но идти против себя я не хотел. И вот я здесь, в богом забытом унылом месте. Готовлюсь стать частью прихода Нейквилла и набраться опыта у хорошего наставника. По крайней мере, именно так сказал отец Карелли, вручая мне документы. Меня перестало трясти. Кэп обступили высокие деревья, тянувшиеся друг к другу кронами. Над дорогой нависал удивительный яркий купол. От красоты захватило дух. Я открыл окно, чтобы получше разглядеть буйство красок, и ветер тут же растрепал мои неприлично отросшие волосы. Смахнув темную прядь со лба, я улыбнулся водителю в зеркало заднего вида, но тот лишь бросил на меня полное раздражение взгляд и попросил поднять стекло. Вскоре кэп остановился у кованной калитки, увитой розами. Я неуклюже выбрался из салона и хотел было поблагодарить хмурого водителя, но тот отмахнулся, забрал деньги и уехал. Еще какое-то время я стоял и провожал кэп взглядом, удивленный и разочарованный. Низкая калитка открылась без скрипа. Аромат цветущих роз щекотал ноздри. Он был навязчив, густ, а сами кусты невероятно зелены, несмотря на то, что природа вокруг готовилась к грядущим холодам. Не сдержавшись, я прикоснулся кончиками пальцев к упругому бутону и полной грудью вдохнул запах, всегда напоминавший мне о смерти. Церковь оказалась совсем небольшой, скромное светлое строение из крупного камня с серой крышей. Пока я разглядывал ее, двойные двери приветливо открылись, и на пороге появился седой мужчина в рясе. Он обхватил себя руками, пытаясь защититься от ветра, и зябко поежился. «Отец Уэйн?» — окликнул он. «Входите! На улице ужасно холодно!» К стене у входа заботливо прикрепили неприметную каменную чашу. Вода в ней оказалась ледяной, но я не поморщился, погрузив в нее кончики пальцев. «Простите, что заставил вас ждать», — сказал я, переступив порог церкви. Цветы снаружи завладели моим вниманием. «Сестра Лидия заботится о них. У нее дар. Она способна вырастить что угодно и где угодно. Я отец Паскаль». Ладонь мужчины оказалась шершавой и мозолистой, а рукопожатие удивительно крепким. Стараясь соблюдать приличие, я исподволь разглядывал его, пока мы усаживались на скамью. Стариком отец Паскаль не был, хоть седина и посеребрила его виски. Расправленные плечи, ровная спина и ни намека на округлившийся живот, которым были обременены многие священники в семинарии. Когда отец Карелли отправлял меня сюда, он говорил, что настоятель прихода нуждается в помощнике. Но сейчас, глядя на отца Паскаля, я совершенно не понимал, зачем этому крепкому мужу могла понадобиться чья-то помощь? «Меня попросили передать вам письмо», — спохватился я. Отец Паскаль принял конверт, но распечатывать его не торопился. На тонких губах играла задумчивая улыбка. «Отец Карелли — мой старый друг». «Когда-то мы учились вместе», — сказал он. «Недолго. Я только поступил, а он уже выпускался. Но в те времена и зародилась наша дружба. Как здорово, что вы пронесли ее сквозь года», — искренне сказал я. «Мы должны держаться вместе, не так ли?» Я кивнул. В англиканском обществе католиков оставалось ничтожно мало даже после эмансипации. «Где вы учились?» — спросил отец Паскаль. «Во Франции». «В Англии все еще слишком мало католических семинарий. Понимаю». Отец Паскаль кивнул. Он продолжал держать конверт, время от времени сжимая его. «Меня отец отправил в Рим». «Он поддерживал вас в стремлении стать частью церкви?» — удивился я. «Он был хорошим человеком. Вернемся к вам. Жалеете, что уехали из родного города? Должно быть, думаете, что угодили в ужасную глушь?» «Если честно, сойдя с поезда, я так и подумал», — признался я. «Но о том, что уехал, не жалею». «Нейквилл — хороший город. Он вам понравится. Я приехал сюда 30 лет назад и до сих пор рад, что мои дни закончатся именно здесь, среди вересковых пустошей, вековых деревьев и славных людей». «Вам рано думать о смерти?» «Никогда не рано думать о ней, отец Уэйн. Завтра не обещано никому». Отец Паскаль усмехнулся. «Какая печальная выходит беседа! Давайте перейдем к приятному. Для вас освободили дом, он совсем рядом. Ключи доверили мне, так что я с радостью провожу вас. Буду признателен». «Вам доводилось самостоятельно читать проповеди?» — вдруг спросил отец Паскаль. «Перед прихожанами?» «Боюсь, что нет», — честно ответил я. «Думаю, в ближайшее воскресенье именно вы должны сделать это. Успеете подготовиться?» Опешив, я кивнул. «Неужели отец Паскаль настолько доверяет мне?» «У вас такое лицо, словно вы думали, что у вас здесь встретит сморщенный ворчливый старик, ослепленный гордыней и страхом быть выдворенным из церкви». Отец Паскаль хрипло рассмеялся. «Нет, не отвечайте, я вижу это в ваших глазах». «К моему стыду вы правы», — смиренно склонив голову, признался я. «Мы, старики, прокладываем дорогу для вас, горящих своим делом, сильных, одухотворенных, молодых. Я искренне верю, что в этом и состоит наш долг. Жаль, что многие забывают об этом. Молодость — прекрасная пора, отец Уэйн. Прекрасная пора для того, чтобы совершать ошибки, падать в грязь лицом и набираться опыта». «Вы вовсе не старик», — заметил я. «Но и молодым меня назвать трудно, согласитесь?» Отец Паскаль улыбнулся. «Я буду рад передать приход и церковь вам, если, конечно, вы не передумаете». Взгляд выцветших голубых глаз вдруг стал острым, словно лезвие бритвы. У меня перехватило дыхание от столь резкой перемены, но я сумел собраться и сказать. Принятие сана было лишь вопросом времени. С раннего возраста я знал, чему хочу посвятить жизнь. «Не искусству? Не военному делу?» Губы отца Паскаля тронула задумчивая улыбка. «Я безобразно не обучаем, когда дело касается поэзии или музыки». Я ответил на его улыбку, склонив голову к плечу. «И во мне совсем нет тяги к насилию, отец Паскаль. Что же касается служения церкви...» Я скользнул задумчивым взглядом по витражному окну. Мачеха читала мне Библию, когда я был болен. Я любил ее больше сказок о героях и рыцарях, а после выздоровления Минерва отвела меня в католический храм, где на меня, тогда еще совсем мальчишку, снизошло озарение, я думаю. Я улыбнулся воспоминаниям и вдруг понял, что мачеха оказала на меня куда больше влияния, чем мне думалось. «Эта женщина определила вашу судьбу, сама того не зная», — мягко произнес отец Паскаль. «Кажется, вы очень любите ее». «Больше, чем вы можете себе представить», — искренне ответил я. Отец Паскаль поднялся со скамьи и сказал: «Что ж, возьму пальто и проведу вас к дому. Дайте мне пару минут». Он скрылся за неприметной дверью, а я остался наедине с пустым нефом, распятием и догорающими свечами. Отец Паскаль мне понравился. Он был прямолинеен, мыслил здраво и оказался совсем не похож на злобного старика, которым я и в самом деле его представлял. Прохладный ветерок коснулся моей шеи, я обернулся и увидел на пороге одетую в черное женщину. Она деловито сложила зонт, откинула со лба светлый локон и огляделась. Заметив меня, незнакомка улыбнулась и спросила: «А где отец Паскаль?» «Вот-вот вернется», — ответил я. «А вы священник?» Светлые брови удивленно приподнялись. «Отец Паскаль, что...» «Я не покину вас, леди Эмма. Даже не надейтесь. Подойдите ближе, не стойте на пороге. Неужели мой помощник вас напугал?» На ходу, надевая пальто, отец Паскаль подошел ко мне и встал рядом. Воротник несуразно топорщился, но, кажется, его это совершенно не волновало. «Как может напугать такой славный мальчик?» Леди Эмма подошла к нам. Я слегка склонился, надеясь, что этого будет достаточно. Она окинула меня заинтересованным взглядом и спросила: «Не рано ли вам начали искать замену?» «Отец Уэйн приехал, чтобы набраться опыта», — мягко возразил отец Паскаль. «Уходить на покой меня никто не просил, но рано или поздно это все же произойдет». «Что ж, в таком случае добро пожаловать в Нейквилл. И ради бога, простите меня за эту сцену. Отец Паскаль для нас как член семьи. Я бы не пережила, если бы он покинул нас». «Будет, леди Эмма, вы меня смущаете». «Но это чистая правда. Сколько лет мы знакомы? Вы видели, как росли мои дочери». Словно извиняясь за излишнюю эмоциональность прихожанки, отец Паскаль глянул на меня и незаметно пожал плечами. Я сдержанно кивнул, скорее радуясь возможности познакомиться с кем-то из местных, чем испытывая недовольство. «Вы отвлекли меня, и я забыла, зачем пришла», — пробормотала леди Эмма, хмурясь. «После смерти Эдуарда память все чаще меня подводит». «Можете помолиться», — предложил отец Паскаль. «Нет-нет, меня ждет экипаж. Если я задержусь, вы куда-то собираетесь?» «Хочу проводить отца Уэйна. У меня ключи от его нового дома». «Отлично. Мы подвезем вас». «Не стоит, мы правда...» «Отец Паскаль». Леди Эмма взяла его за руку и даже привстала на носочки, чтобы заглянуть ему в лицо. «Вы столько раз спасали мою бессмертную душу. Позвольте отплатить вам этой малостью». «Вы умеете убеждать». Отец Паскаль притворно тяжело вздохнул. «Что скажете, отец Уэйн?» «Если это доставит удовольствие леди Эмме, то я не смею отказываться». Мы вышли из церкви под ее восторженный щебет. Голос женщины был высоким, громким. Казалось, будто в конце каждой реплики она ставит невидимый восклицательный знак. На дороге стоял черный экипаж, напомнивший мне о французских фиакрах. Запряженные кони вороной масти выглядели не элегантно, как подобает столь благородным животным, а скорее внушительно. «Мы могли бы приобрести автомобиль, но Эдуард коллекционировал ландо. Я бы обменяла все проклятые повозки на еще один вечер с ним». Леди Эмма печально улыбнулась. «После посещения церкви я всегда становлюсь сентиментальной». «В этом нет ничего дурного», — поспешил успокоить ее я. «Вы любили мужа и бережно храните память о нем. Я был бы рад познакомиться с ним». «О, он был прекрасным человеком! Вы даже не представляете!» Возница распахнул дверцу экипажа, и я увидел сидящую в нем девушку. Она окинула нас оценивающим взглядом и поспешно отодвинулась к противоположной стенке. Забравшись внутрь, я оказался напротив незнакомки. Весь ее вид говорил о том, что она близкая родственница леди Эммы. Те же светлые волосы, большие глаза удивительного голубого цвета, немного вздернутый нос и траур. Экипаж тронулся. «Моя дочь, Мари», — представила девушку леди Эмма. «Это отец Уэйн. Теперь он будет жить в Нейквилле». Мари внимательно посмотрела на меня. Я ответил робкой улыбкой, стараясь не глазеть на нее. «Рада знакомству», — наконец сказала она, слегка склонив голову к плечу. «Признаться честно, я скорее ожидала увидеть здесь констебля, нежели нового священника». «Констебля?» — удивился я. «Он не новый священник, дорогая, а помощник отца Паскаля», словно не услышав дочь, пояснила леди Эмма. «Как скажешь, мама». Мари потеряла ко мне интерес, отвернулась к окну, за которым мелькали темные стволы деревьев. Я же продолжал исподволь разглядывать ее. Простое черное платье с высоким воротником, хрупкая фигура, аккуратные ладони, сложенные на коленях, короткие ногти, родинка на запястье. Из украшений лишь нательный крест, и тот поразил меня изяществом. В Марии не было ничего вызывающего. Она казалась Галатеей, вырезанной из лучшего мрамора. Такой отстраненной и холодной ощущалась ее красота. «А вот и ваш новый дом!» Леди Эмма похлопала меня по колену. «Надеюсь, он вам понравится. Если же нет, наше поместье с радостью откроет для вас свои двери». «Уверен, все будет в порядке. Но спасибо за предложение», — откликнулся я, старательно изображая благодарную улыбку. Перед тем, как выбраться из экипажа, я снова посмотрел на Мари, но она не обернулась, чтобы попрощаться с нами. «Храни вас Бог», — сказал отец Паскаль, сжимая руку леди Эммы. «До встречи на воскресной службе». Экипаж уехал, отец Паскаль повернулся ко мне и сказал: «Расслабьте плечи, мой друг. Вы сидели там с таким видом, будто проглотили кол. Неловко чувствую себя, когда в присутствии прекрасных дам». Отец Паскаль улыбнулся. «Семья Томеску очень набожная. А какие иконы и полотна писал покойный лорд? Эдуард, хоть и исповедовал другую религию, всегда делал щедрые пожертвования». «Томеску». Я пробовал звучание на вкус. «Венгры?» «Запутанная история». Отец Паскаль вздохнул. «Насколько мне известно, лорд бежал в Англию во время очередного переворота на его родине. Что ж, вот мы и пришли». Он передал связку ключей и отошел, предоставляя мне возможность самому отпереть кованную калитку. Над разросшимися кустами роз возвышался построенный из красно-оранжевого кирпича двухэтажный дом. Черная крыша, выкрашенные черным оконные рамы и ставни. Аккуратный дымоход — все это я приметил, едва войдя во двор. На фоне мрачного серого неба и гнетущей осенней атмосферы дом выглядел необыкновенно уютным. «Что скажете?» Отец Паскаль спрятал руки в карманы пальто и прищурился, глядя на окна второго этажа. «Не хотите войти?» — предложил я, поднимаясь на крошечное крыльцо, огражденное кованым парапетом. «Нет, не сегодня. Возможно, если вы однажды снова пригласите меня». «Обязательно». «Тогда я не откажусь выпить чашку хорошего чая, которым, кстати, в наших краях еще нужно постараться разжиться». Отец Паскаль неожиданно подмигнул мне. «До встречи в церкви, отец Уэйн. Буду ждать вас завтра». Дождавшись, пока мой наставник скроется за густыми зарослями кустов, я подобрал нужный ключ, несколько раз повернул его в замочной скважине и открыл дверь своего нового дома.